злыми мыслями, злыми поступками. От них да сохранит вас всех Господь Бог. Как идти за Христом? 3 декабря 1946 года. Вот как мало людей в Симферополе, которым нужно слушать Слово Божье. Много тысяч людей живет в этом городе, а пришла меня слушать горсточка малая. Что же, значит ли это, что я должен перестать проповедовать? Нет, потому что святой апостол Павел проповедовал и малому числу людей, проповедовал даже одному человеку, одного человека учил. И я не знаю, что нужнее, проповедовать перед толпой народа или перед малой кучкой людей, потому что в этой малой кучке как раз и может найтись человек, для которого то, что буду говорить, окажется особенно важным. Наша обязанность — всех спасать, иметь попечение о душах всех. Велика радость на небе о каждом грешнике кающемся. Велика радость наша, когда узнаем, что сказанное перед кучкой людей глубоко запало в души их. Потому не перестану проповедовать вам. Случись, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. У Господа не было куда голову преклонить. Он говорит, что лисицы имеют норы и птицы гнезда, а у него некуда голову преклонить. Трудно идти за Христом, потому что надо быть готовым к лишениям, к преследованиям, надо быть готовым не иметь, где голову свою преклонить, не иметь, чем питаться. Но находилось много людей, не останавливавшихся перед тем, что на пути им негде будет голову преклонить. Многие не задумывались, где и чем жить, как питаться. Много было людей, которые, не думая и не заботясь ни о чем, уходили в дикие, глухие леса, где нет души человеческой, строили себе хижину –